А что с ней сталось? Ей было плохо, Бидди, очень плохо. И только 2 года тому назад судьба избавила ее от Драмла. Его на полном скаку сбросила лошадь, с которой он по своему обыкновению зверски обращался. А сейчас, Эстелла, ты знаешь, что с ней сталось? Нет, не знаю. Вполне могло случиться, что она опять вышла замуж. Я, пожалуй, пойду пройдусь, Бидди. Конечно, Пип. На болотах сейчас так хорошо. Я пойду не на болото. Я пойду в другую сторону. Пип, милый, а может быть тебе не ходить? Сегодня начнут ставить новую кузницу. Я скоро вернусь, Бидди. Не ходи туда, а? Дома, где жила мисс Хэвишем, нет. Он был продан на слом давным-давно, и все дворовые постройки тоже. Что же там? Ничего. Ничего.